Глава 8. 9 причин моей ненависти. Сигарета почти истлела, когда Вивьен наконец заговорила. Ее руки беспрерывно дергали край футболки, время от времени переключаясь на несчастные подлокотники видавшего виды кресла. «С самого начала этой истории я понимала, как выгляжу в глазах следствия. Единственная наследница богатой тетушки узнает о перспективе изменения завещания и решает отравить ее, чтобы поскорее заполучить деньги. Я действительно часто бываю в лаборатории и знаю, как работает человеческий организм. Чем не идеальная кандидатура? Но когда я увидела вас с Мином, мне почему-то стало немного легче. Мне показалось, что вы сможете вычислить настоящего убийцу и быть беспристрастными в отношении меня». «Или ты просто рассчитывала меня соблазнить и переманить на свою сторону?» Внешне же я внимательно слушал, не перебивая. Вивьен делала длинные паузы и уже успела расковырять обивку кресла. В конце концов, не справившись с нервозностью, девчонка встала и забрала окурок из моих пальцев, делая длинную затяжку. Когда же сигарета вернулась ко мне, на фильтре остался вкус ее губ. Я влип. Вслух же я произнес другое. «У тебя осталось очень мало времени, Веснушка. Советую поторопиться». Бёрнелл обреченно кивнула и вернулась в кресло. «Когда убили Уинстона, второго подозреваемого после меня, я испугалась. С одной стороны, это немного отводило подозрение от меня, ведь во время убийства я была с тобой, и вероятность того, что убийц двое, все же мала. А с другой, мне стало страшно, что я стану следующей. Когда прибыла полиция, мое напряжение только усилилось из-за твоей бывшей. Я поняла, что лейтенант Паркер уже сделала для себя все необходимые выводы и просто будет искать дальше улики против меня. Тогда я приняла окончательное решение бежать из Торнхилла, что, собственно говоря, и сделала». Занавес. История настолько идиотическая и дырявая, что хуже и не придумаешь. Назвать план Зеленоглазки дерьмовым не поворачивался язык, ибо он был просто ужасен. Я устало сжал переносицу двумя пальцами и потушил сигарету. «Худшего плана я в жизни не слышал», — озвучил я собственные мысли. «Знаешь ли, не было особо времени обдумывать подобное», — насупилась Бёрнелл. «Как-то жизнь меня не готовила к тому, что придется бежать из собственного дома, скрываясь от следствия». «У тебя вообще со временем и обдумыванием туго, судя по всему», — вздохнул я, пряча пистолет в кобуру. «Все же стрельбу по гражданским лицам лучше оставить полиции. Меня ждет кофе». Вивьен внимательно следила за моими действиями, явно ожидая дополнительных расспросов. «Все сказала». Я вопросительно вскинул брови, нырнув рукой в карман брюк за телефоном. Бёрнелл испуганно уставилась на меня. «Что ты собираешься делать?» «Я звоню Паркер. А вот что теперь собираешься делать ты, вопрос хороший». Наблюдая за Зеленоглазкой боковым зрением, я нашел контакт сатаница. «Адриан, постой, не надо!» Вивьен вскочила с кресла и подлетела ко мне, потянувшись к руке. «А то что? Снова вырубишь меня?» — переспросил, заводя руку подальше. «Я не хотела!» Новая попытка выхватить телефон. Безуспешная. «Ну, конечно, не хотела! Бёрнелл!» Я начинал закипать. Потуги девчонки завладеть мобильным и очевидное вранье изрядно раздражали. «У тебя совершенно случайно оказался с собой шприц со снотворным, и ты буквально нечаянно его мне вколола. До этого по чистому совпадению забралась на меня сверху, чтобы достать сигареты». «Адриан!» Я, пожалуй, слишком грубо схватил нахалку за здоровую руку и слегка встряхнул, обрывая новую фразу. «Мне никогда не приходилось применять физическую силу к женщине вне постели, если это вообще можно считать за применение физической силы. Но Веснушка не женщина, она суккуб, демон, впившийся когтями слишком глубоко под самую плоть. С ней всегда надо быть начеку, настороже, но она же и обезоруживала». «Я уже 27 лет, Адриан!» От моего тона Вивьен слегка сжалась, но все еще дерзко смотрела из-под лобья. «Ты уже достаточно сказала и достаточно сделала, Веснушка. Я вызываю полицию, пусть они сами с тобой разбираются. Это больше не мое дело». «Я же рассказала тебе всю правду. Чем ты еще недоволен?» «Бёрнелл, ты сковала меня наручниками, вырубила какой-то наркотой и приперлась в мой дом. В какой вселенной это может вызвать чувство удовлетворения?» «Между всем этим я тебя еще и трахнула. Хочется напомнить. Сдается, секс принес то самое удовлетворение», — скривив свой курносый нос, заявила незваная гостья. «Она сумасшедшая. Но реально не в себе. Это диагноз». Пока я пытался понять, что ответить этой неадекватной, Бёрнелл сумела дотянуться до моего телефона. С присущей только ей неуклюжей грацией сумасшедшая дернула кистью и в итоге выбила мобильный из руки. «Ой, прости!» — тихо пискнула зеленоглазка, но было поздно. Телефон упал на кафель и, прокатившись, проскользил под стол. «Слишком много ошибок, Бёрнелл. И это была последняя». Я схватил девчонку под локоть и припечатал к колонне посреди комнаты. Никогда не любил это нелепое сооружение, неудобно разрезавшее просторную кухню. Но сейчас колонна пришлась как нельзя кстати. Я смотрел на Вивьен и понимал, что внутри все тлеет. Злость на нее и на самого себя смешалась, буквально превращаясь в коктейль Молотова. «Что, зеленоглазка, подожжешь фитиль?» «Адриан, я правда не хотела». Шепот. А по щекам беззвучно покатились слезы. «Боишься?» «Ненавижу себя. Ненавижу за то, что поступил со всеми принципами и сидел с ней в ту ночь на кухне. Ненавижу, что допустил тень чувств к подозреваемой. Ненавижу за то, что дал остаться в своей комнате, а после позволил приковать к злосчастной трубе. Ненавижу все то, что произошло потом. Ненавижу, что не вызвал полицию сразу. Ненавижу, что до сих пор смотрю ей в глаза и молчу. Ненавижу за то, что внутри все клокочет от ее взгляда и слез. И взгляд этот я тоже ненавижу. Ее. Хватит. Бёрнелл. Сам не знаю, кого уговариваю больше, ее или себя. Сейчас я буду задавать вопросы, а ты будешь отвечать. Честно, без увиливаний и попыток приукрасить правду». Рукой и грудью я продолжал вжимать Вивьен в стену, пока вторая рука аккуратно легла на кобуру. Девчонка следила за моими действиями, тихо всхлипывая и кивая. «Откуда у тебя оказался шприц со снотворным?» У Вивьен от страха дрожали колени. Я чувствовал эту вибрацию через брюки, но она отчаянно пыталась держаться ровно. «Храбришься, Веснушка?» «Не стоит. Мне не приносит удовольствия пугать тебя, но, видимо, иначе нам с тобой нельзя». «Это снотворная Ребекки, она иногда просила меня сделать ей укол». Голос почти не дрогнул, браво, Бёрнелл. «Когда ее убили, я набрала полный шприц и носила с собой для безопасности. Он был у меня, когда мы ночевали вместе. А когда в Торнхилле появились Паркер и ее псы, я поняла, что придется бежать». «Почему ты вырубила меня?» «Мне нужно было покинуть Торнхилл. Никакого изначального плана вкалывать препарат именно тебе у меня не было. Я просто взяла шприц на всякий случай». При упоминании поместья девушка еле заметно повела плечами, будто говорить о Торнхилле было физически неприятно. «Когда мы с тобой оказались скованы, а все ушли вниз на допрос, я поняла, что это отличный момент, чтобы улизнуть. Я собиралась просто сбежать через старый выход в сад, но мне нужно было как-то отцепить наручники и тебе. Тогда я решила...» «Переспать со мной, а потом вколоть лошадиную дозу снотворного». Зеленоглазка решительно вздернула нос. «Чисто для протокола. Поначалу я хотела тебя просто вырубить. Секс в мои планы не входил. Это все ты и твои намеки». «Намеки?» Бёрнелл попыталась отодвинуться, но стена несколько мешала ее планам. «Ну, знаешь, все эти твои шутки про наручники и все такое». Господи, она правда опять смущается. «После того, как провела ночь в моей кровати, скакала на мне на следующее утро, а теперь стоит в моей футболке посреди моей же кухни под дулом пистолета...» «Ты теряешь связь с реальностью, Веснушка!» Я едва сдержал порыв хлопнуть себя по лбу. «Или же принимаешь меня за идиота?» «Думаешь, секс был частью моего коварного плана?» Вивьен криво улыбнулась. «Настолько не веришь, что девушка может просто хотеть тебя?» Теперь засмеялся уже я. Правда, от моего смеха у девчонки пошли мурашки по коже, а улыбка мгновенно потухла. «Я не верю таким, как ты, зеленоглазка!» Я покрепче перехватил девчонку, сверля глазами. «Опустим вопрос с сексом и снотворным. Как ты выбралась из наручников?» «Вывихнула большой палец в суставе». Вивьен кивнула на перебинтованное запястье. Я изо всех сил старался сохранить прежнее выражение лица. «Почему не прострелила цепочку? У меня же был пистолет». «Я неважно стреляю. Зеленые глаза, наконец, перестали прожигать меня в ответ и опустились в пол. «И я могла бы задеть тебя. Ты не виноват, я не хотела, чтобы ты пострадал. Да и уверена, офицер Паркер за подобное упекла бы меня на долгие годы». «Во-первых, тебе после сегодняшнего и так можно припаять пару лет за помехи в расследовании, побег из-под стражи и незаконное проникновение в мой дом. А во-вторых, М дала бы тебе медаль за любые увечья, нанесенные мне. Она у нас лицо должностное, поэтому до убийства меня руки у нее пока не доходят». Вивьен натужно рассмеялась, закусив губу и покачав головой. «Ты, возможно, одаренный детектив, Ларсон, но полный идиот. Почему я переспала с тобой, а не просто вырубила? Почему Эмили ни за что не спустила бы мне с рук причинения реального вреда тебе? Почему она вообще так взъелась на меня с первой минуты, как увидела? Все ответы давно лежат, прямо перед тобой, а ты их в упор не замечаешь». «Ай-яй, сейчас расплачусь!» Я красноречиво закатил глаза. «Твоя забота обо мне почти трогательна!» Я почти физически ощутил, как взгляд Вивьен полоснул по моему лицу. «Ты весишь около 200 фунтов. Для такого здоровяка доза была несерьезная, и я отправила Мину смс-ку с просьбой срочно подняться наверх. Если ты до сих пор не веришь, что я не собиралась причинить тебе вред, то повторюсь, ты идиот». «Господи, да за что она свалилась-то мне на голову? Что я такого совершил?» В ответ откуда-то из глубины сознания послышалось услужливое «сейчас покажем», и перед глазами замелькали не самые приятные воспоминания. «Ладно, понял, спасибо». «Как ты добралась до моей квартиры?» Девушка заерзала на месте, будто этот вопрос доставлял ей физический дискомфорт. «Из Торнхилла. Прошла пешком пару миль, потом до города на попутках. Я знала, что к себе возвращаться нельзя. Найти твой адрес в интернете оказалось несложно, зная имя, фамилию и примерный возраст. Ваша консьержка, кстати, очень милая дама. Я представилась твоей сестрой и сказала, что мы давно не общались. Я приехала повидаться, но тебя нет дома, а я вымокла под дождем, пока ждала. Она, разумеется, не пустила к тебе в квартиру, но обмолвилась, какой у нее номер. И я стащила ключ, когда она ушла заварить мне чай». «Боже мой, Бёрнелл! Ты еще и Дорис обманула!» Полуслепая консьержка, разумеется, была легкой жертвой для такого хищника, как Зеленоглазка. «Я вымокла насквозь. Волосы растрепались, макияж стек. Еще и по колено в грязи испачкалась», — возмутилась в ответ чертовка. «Что мне оставалось делать? Явиться к тебе как бездомная? Я решила подождать внутри и привести себя в порядок». «Шикарный ответ, Бёрнелл. Просто бесподобный. Над моей квартирой, что ли, висит табличка «Ночлежки»?» «Даже лекарств и сигарет тебе купила». Вивьен, являя всем видом раскаяния, кивнула на крафтовый пакет, лежащий посреди гостиной. В этом месте я, видимо, должен был растрогаться от умиления. «Разумеется, вариант вообще не являться ко мне домой ты и даже не рассматривала». Риторический вопрос. Вивьен потупилась, я сделал глубокий вдох. «Финальный вопрос. Какого хрена ты сюда приперлась?» Она мгновенно оторвалась от рассматривания собственных пальцев на ногах и подняла огромные глаза на меня. «Мне нужна помощь, а больше не к кому обратиться». «Свой лимит на мою помощь ты исчерпала этим утром». «У меня есть деньги. Все мои деньги. Я найму вас с Мином для расследования обоих дел». Бёрнелл гордо выпрямилась. От шока я даже слегка ослабил хватку, отчаянно пытаясь увидеть признаки шутки или хотя бы тень улыбки на ее лице. Но их не было. Совсем. Вивьен говорила абсолютно серьезно. И от этого расхохотался я. Нет, я откровенно заржал громким заливистым смехом. «Блин, Бёрнелл!» Я окончательно отпустил девчонку, согнувшись пополам от смеха. «Тебе не в участок! Тебе реально в психушку надо!» Несколько секунд Вивьен просто пялилась на задыхающегося от смеха меня, явно пытаясь соотнести ожидания и реальность. «Да послушай ты! Хватит ржать!» Девчонка возмущенно ткнула меня в плечо. «Что не так-то? Вы детективное агентство, проводите расследование за деньги. У меня они есть, я вас нанимаю». Я вытер выступившие в уголках глаз слезы и, наконец, смог принять нормальное положение. Надо отдать ей должное, давно я так не веселился. «Ты не учла один момент. Мы сами решаем, брать дело или нет. Догадываешься, каким будет мой ответ?» Что-то поменялось в ее лице, позе, даже в воздухе вокруг нас. Я оглядел притихшую девушку критическим взглядом. Бёрнелл стояла ровно, так ровно, будто ее позвоночник превратился в стальной канат, который натянули откуда-то сверху. В такие моменты она как никогда напоминала покойную Ребекку Болейн, выдавая родословную с потрохами. «Если ты не поможешь, меня убьют следующий». Сказано так просто, будто мы болтали о погоде. От ее будничного тона в животе неприятно дернуло. И самая паршивая девчонка права, если только сама не является убийцей. «Интересное заявление». Я тряхнул головой, опершись спиной на барную стойку и не сводя глаз с нее. «Для него есть какие-то основания или это просто твоя очередная уловка, чтобы надавить на жалость?» Сейчас Вивиан окончательно превратилась в ту девушку, что я встретил в первый день пребывания в Торнхилле. Высеченная изо льда, с каменным лицом и надменной позой, даже растянутая домашняя футболка не могла испортить впечатление. Истинная наследница Болейн. «Мы вообще-то договорились, что я отвечаю на вопросы прямо и без утайки. Я держу слово. Просто сложи 2 и 2, Ларсон, и ты сам все поймешь». От пафосности заявления я тихонько фыркнул, но дал знак продолжать. «Просто допустим, что Ребекку и в самом деле я не убивала. Тогда кто это мог сделать? Самый очевидный вариант – Уинстон, но теперь убит и он. В Торнхилле последовательно уничтожаются самые близкие к деньгам Ребекки люди. Я следующая в этом списке. В этом чертовом поместье что-то нечисто, я уверена. Ты же сам слышал грохот той ночью, когда убили Уинстона. И я говорила тебе, что часто просыпалась от ощущения, что на меня кто-то смотрит». «Замечательно, Ватсон!» – я хлопнул в ладоши. «Какие у нас аргументы?» Я сделал вид, что задумался. «Давай-ка соберем все вместе. Мы, допустим, ты уверена, и самый главный аргумент в твоей теории – ощущения». Вивиан тихо ругнулась и, развернувшись на пятках, двинулась вглубь комнаты. Туда, где располагалась обеденная зона. «И куда собралась? Учти, увижу блеск и глыб, пущу тебе пулю в плечо, без предупреждения». Игнорируя угрозы, девушка вынула что-то из сумки на диване и быстрым шагом направилась ко мне, показательно держа руки над головой. «Что это у тебя?» Я кивнул на предмет в ее руке. «Могу гарантировать, что не снотворное. Не переживай. Приберегла на десерт», — язвительно ответила девчонка, вкладывая мне в руку немного помятый конверт. На ощупь он оказался довольно тонким. Кажется, внутри лежало несколько листов плотной бумаги или чего-то подобного. «Открывай уже». Она потянулась за сигаретами и чиркнула зажигалкой, прикуривая. Я раскрыл обычный канцелярский конверт и перевернул. В руку упало несколько свеженапечатанных фотографий. «Смотри, смотри». Вивьен ткнула пальцем верхнюю. «Я тут неплохо получилось». Я выдернул сигарету из ее руки и заложил в рот, рассматривая верхнюю карточку. На ней действительно была запечатлена Вивьен. В темно-кремовом костюме она бодро шагала куда-то по улице. Заложив первое фото под стопку и сделав затяжку, я посмотрел на следующее, тоже Вивьен. На этот раз она сидела в кафе и болтала с кем-то скрытым от камеры огромным фикусом. Я быстро листал фото. На всех была она. В разных местах, в разной одежде, в разных позах. С десяток однообразных фотокарточек, однако последняя привлекла мое внимание. Фото было заметно темнее остальных и куда менее четким, хотя большинство предметов на нем все еще можно было различить. «Нравится?» — поинтересовалась девчонка, возвращая свою сигарету. «Какого?» — я поперхнулся собственными словами, уставившись на фото. Не веря, поскреб ногтем глянцевую поверхность, будто надеясь этим как-то изменить картинку, но упрямица осталась прежней. На фото красовалась слабо освещенная кухня поместья Торнхилл, в дальнем конце которой у самого окна сидели мы, Вивьен Бёрнелл и я.